Бог смерти возвращается отъявону жизнь. «Да будет, как просишь», — сказал убежденно, и петлю свою развязал царь закона. «О, чистая, муж твой отпущен, от сели уйдете вдвоем и достигнете цели. Согласно заветам и древним обрядам, 400 лет проживете вы рядом. 100 славных сынов ты родишь, и царями сыны твои станут, и богатырями. Потомками будут гордиться своими, твое сквозь века пронесут они имя. И 100 сыновей, чье прозванье Малавы, отец твой родит ради правды и славы. Как 30 богов будут силой богаты все братья твои, облеченные в латы», — сказав, удалился, светясь лучезарно. Она, посмотрев ему вслед благодарно, над телом усопшего мужа склонилась, ждала трепеща, совершится ли милость. Вновь голову мужа себе на колени она положила, присев средь растений, и тот, кто лежал на земле бездыханно, открыл свои губы и очи нежданно, как будто он только заснул, и проснулся, как будто из странствий далеких вернулся. Сказал, на любимую с лаской взирая: «Не правда ли, долго я спал, дорогая? Скажи, не во сне ли я видел ужасным, тащил меня муж в одеянии красном?» В ответ Савитри: «О, великий в стремлениях! Ты сладко заснул у меня на коленях. Бог смерти сюда приходил красноокой. Скажи, исцелил тебя сон твой глубокий? И если прошла твоя боль головная, пойдем, ибо тьма наступает ночная». Сатьяван, обретший сознание снова, взглянул на цветение мира лесного и молвил, как будто от сна восставая: «Рубил я дрова, о, жена дорогая, почувствовав боль в голове. На колени твои я прилег, чтоб найти исцеление. Вдруг тьмою оделись поляны и рощи. Я мужа увидел неслыханной мощи. Что было со мною, то сон или бденье, то был человек или явилось виденье?» Сказала жена: «Мгла ночная сгустилась. Поведаю завтра о том, что случилось. И мать, и отца ты оставил в смятенье. Пойдем, ибо ночи надвинулись тени. Здесь ищет свирепая нечисть корысти. Здесь рыщет зверье, здесь тревожатся листья, здесь воют шакалы, полна я испуга от их голосов, долетающих с юга. А муж: но во тьме ты не сыщешь дороги. Боюсь, что от страха отнимутся ноги». Она: «Вот огонь, раздуваемый ветром. Лес нынче горел. Если хочешь ты, светлым я сделаю путь. Прогони опасенья, огонь принесу, разожгу я поленья. Но если ты болен, идти тебе трудно, а ночью дорога опасна, безлюдна, тогда посидим у костра до рассвета, а завтра пойдем, о, блюститель обета». Сатьяван: «Прошла моя боль головная, родители ждут меня, тяжко страдая. До сумерек мать запрещала мне слезно скитаться, ни разу я не был так поздно в лесу, даже днем. Поброжу я немного, уже у родителей в сердце тревога, вернусь, от обиженных слышу упреки: как долго в лесу ты бродил одинокой? В каком же волнении родители ныне? В тревоге какой о единственном сыне? Как часто, когда вечера наступали, они говорили мне в светлой печали: докуда ты жив? Мы не знаем забвенья, не можем прожить без тебя и мгновенья. Сыночек, Ты посох для старца слепого, ты наших потомков оплот и основа, в тебе поминальная жертва и слава, и нашего рода надежда и право. Как мог я в лесу утомиться так скоро, когда я родителей слабых опора? Лишиться страшу стариков своих милых, я вынести горе такое не в силах. Я знаю, волнуется наша обитель, терзается думой бессонный родитель, измучена матушка скорбью своею. О нет, не себя, стариков я жалею. Живу я, чтоб жили они, торжествуя, для счастья, для жизни двух старцев живу я. Сказал, и воздел он с рыданием руки. Услышав отчаяние, громкие муки, воскликнула праведница молодая, с ресниц его слезы рукою снимая. Пусть свекра с свекровью хранит моя сила, обеты и жертвы, что я приносила. Вовек не сказала я речи обманной, так пусть моя правда им будет охраной. Сатьяван, пойдем. Ибо сердцем измучусь, боюсь, что ужасно родителей участь, а будет им горе, покончу с собою. Пойдем же, прекрасная, темной тропою. Тогда обняла Саветри молодая супруга, подняться ему помогая. Он встал и растер свое тело, и взглядом окинул кошелку, стоявшую рядом. Она: «Завтра утром придем за плодами, а острый топор пусть отправится с нами». Повесив кошелку на ветке древесной, царевна топор подняла полновесный, и мужа другой обнимая рукою, лесною тропою, безлюдной, глухою пошла дивнобедрая, легкой походкой. Сатьяван сказал ей, прелестной и кроткой: «Здесь часто бывал я и знаю дорогу, к тому же и месяц растет понемногу, тропа раздвоится, достигнув поляны, на север пойдем, где приют мой желанный. Здоров я, нетрудно шагать мне далече, с отцом, с милой матерью жажду я встречи.